Дневник Беатрис. Вечер. Это так волнующе — начинать писать. Я вожу пером по бумаге и замираю от робости и восторга. Теперь я буду учиться понимать себя. Не хочу, чтобы эмоции и чувства могли ослепить меня, как Антония. Б. подарил мне эту книгу. Птица Феникс на обложке. Очень символично. Символ возрождения. Я так рада этому подарку и заботе обо мне. Б. очень добр ко мне. Я восхищаюсь его умом. И могу только благодарить судьбу за... Ох, что я пишу. Я не могу благодарить судьбу за смерть родителей? Нет. Я всего лишь... Вот запуталась. Отложу. Продолжу, когда буду готова. Ночь. За окном разразилась буря. Боюсь, когда ветер так шумит. Зажгла свечу. Я подумала, что смерть родителей сродни этой буре. Темно. Страшно. Больно. Утро. Солнце светит. Я открыла окно. По небу плывут белые облака, поют птицы. Нет воспоминаний о ночном буйстве, только несколько сломанных веток. У меня на душе тоже утро. Дом Б, книги, наши беседы. Они как это утро. Кажется, я начинаю понимать. Если записывать мысли, в них можно разобраться. Я так рада. Расскажу, Б.